Часть первая. Солнце. Глава первая. 3D. Детство 12-домника. Всю жизнь я чувствовала себя белой вороной. Куда бы я ни приходила, казалось, меня никто не понимает. Долгие годы я лишь смотрела на людей печальными глазами в надежде найти тот мир и человека, который примет меня. В моей жизни всегда были сплошные крайности во всем, в том числе в коммуникации с людьми. Либо я растворялась в них, либо мучилась одиночеством. Меня ранил тот факт, что в общении я теряла себя, приходилось замыкаться и отгораживаться от мира, а в детстве так хотелось найти золотую середину, тепло общаться, но при этом оставаться целостной и свободной. Я видела уверенных в себе людей, которые открыты и уязвимы. Они не боялись показать себя настоящих, но имели много друзей. Их не пугало уединение, ведь оно не причиняло им боль, скорее являлось естественной потребностью. Я же страдала в обоих случаях. Мой мир всегда был нестабильным и непостоянным. Я не знала, какая муха укусит завтра маму и где мы с братом будем жить и учиться. Мама часто уезжала от папы, с ее слов, чтобы проучить его. К сожалению, это не помогало. Когда мне исполнилось 7 лет, мама увезла нас с братом с Камчатки в Архангельск. Как она сказала позже, из-за измены папы. В чужом городе нам пришлось начать все с нуля. Я видела, как тяжело маме, поэтому решила не усложнять ей жизнь еще и своими проблемами, хотя нуждалась в поддержке, но не имела права сказать ей об этом. Новая обстановка, люди, дом, где мне часто приходилось оставаться одной с братом, который был младше меня на 3 года. Здесь же, в Архангельске, я пошла в 1 класс. Дорога до школы занимала около 20 минут, и я ходила одна по незнакомому городу. Боль и страх я проживала наедине с собой. Так зарождалась эмоциональная травма. Меня любят только если я сильная, самостоятельная, взрослая и совсем справляюсь. И я старалась изо всех сил, но мне было всего 7 лет, и это было противоестественно. Детство проходило мимо. Мне нельзя было быть ребенком. Я выросла, но все, что долго подавляло, никуда не делось. И впоследствии, как это часто бывает, вырвалась наружу. Эта травма — первопричина моего прихода в эзотерику. Невозможно всегда быть сильной и со всем справляться. Невозможно и невыгодно, но об этом позже. Через год после переезда в Архангельск мама вернулась к папе. Она решила дать ему еще один шанс, но счастье продлилось недолго. Несмотря на то, что я пошла в школу в поселке, где жил отец, уже через несколько месяцев мама вновь увезла нас с братом. С того момента мы снова жили на 2 города. Папа в Термальном на Камчатке, а мы с мамой и братом в Елизово, что в 30 километрах. Там мы 5 дней в неделю ходили в школу номер 8 и лишь на выходных навещали отца. Так прошло 6 лет. Мама была моим классным руководителем, поэтому в коллективе ко мне всегда относились с пренебрежением. Никто особо не хотел со мной общаться, только замкнутые ботаники. Из-за худощавого телосложения и кривых зубов я чувствовала себя гадким утенком. Меня дразнили ДДС. Возможно, вы знаете расшифровку. Чтобы выжить в 14 лет, я с головой ушла в первую влюбленность. Помните, как это бывает? В такой момент кажется, что нет ничего важнее этих чувств. Ослепленная этим ярким событием, я и не заметила, что в отношениях родителей разворачивалась настоящая драма. Так как в основном мы жили раздельно, в моем детском восприятии это выглядело так. Папа наказан мамой и 5 дней живет один, а мы навещаем его только на выходных. Итог маминых побегов был предсказуем. Очень скоро она сказала, что папа снова ей изменил, но в этот раз хочет жить со своей новой женщиной. Родители развелись, когда мне было 14 лет. Мама поступила как обычно. От обиды на отца она просто увезла меня подальше. От всей моей жизни, первой любви и любимого папы. Позже я узнала, что у нас с ним кармическая связь по натальной карте. Давайте разбираться, почему отец так важен в жизни каждого человека.